Его превосходительство на меня глаза-то так и выпучил. А, дескать, мошенник. Попался. В моем виду взятки берешь. А по Владимирке хочешь? Я руки-то с деньгами за себя и думаю. А ведь в самом деле неловко в присутствии его превосходительства якобы благодарность получать. Оно, конечно, не в самоличности, однако ж все-таки подобие. Да сыскоса опять на портрет и глянул. Диво ей-богу. Да и только. Ничего не опасно, еще как-то весело. Однако же, думаю я себе, что же это за оказия такая. Замечать стал. Глядь, никто не боится. Ребятишки и те даже не боятся. Старший-то у меня побойчее, в гостиную так без всякой робости ходит. Запрыгает перед портретом на одной ножке, спустив с ручонок рукава, да и закричит. «Альменин, альменин, бальсинос и альменин». «Какой я, бывало, крикну ему, армянин, это начальник, ты должен иметь к нему уважение». А он прыгает, да свое несет. «Не начальник, альменин, не начальник, альменин». «Да все на одной ножке, да все на одной ножке. Два раза сек?» «Нет, сударь, не имется». «Жиды приехали, Катерина Васильевна моя, и кликни их». Бабье дело, ведь им бы только на всякие нарядные вещицы поглазеть. Разложили жиды товары свои вот здесь, в зале. Жена, и ну, приставать ко мне, купи да купи ей браслетку, да прошку. Я сначала точно не слышу, да уж как надоело, да и вызвал ее в гостиную. Ведь при богоубийцах-то неловко жену христианскую урезонивать. Образуемся, говорю, матушка, ну пристало ли тебе, говорю, браслеты да прошка. Ведь ты уж не молоденькая, ну, крожили тебе, сударыня. А она как ругнет меня... Да раз, да другой, да и пошла, да и пошла. Вижу, баба развоевалась не в меру. Что ты, матушка, говорю, раскудахталась, не стыдно ли тебе? Да ты хоть бы вот этого постыдилась, ведь начальство нам соприсутствует, ты это возьми. А Катерина Васильевна как захохочет, да так и покатилась. Дурак, говорит, ты дурак, образина плешивая. Так-таки сударь меня и обозвала. Бедовая ведь она у меня. Какое, говорит, это начальство, это, говорит, дрянь это, говорит, вот что. Да можете себе вообразить, на портрет-то как харкнет, так в самый нос его превосходительству и угодило. Я так и ахну. Да как опомнился. Думаю, что же это, однако, значит. Разве не похож? Стал еще больше замечаний иметь. Что за шут в самом деле такой, прости господи. Нет робости перед портретом. Ну вот ни на капельку нет. Что за чудеса такие? До того, сударь Андрей Петрович, дошло, что иной раз после пирушки голова развинтится, тряпку с уксусом к ней приложишь, опохмелишься травничком, да принесешь в гостиную подушку, положишь ее на диван, да так в халате-то под портретом и ляжешь. Лежишь, да посматриваешь на него, а иной раз и скажешь. Ну что, ну вот я и пьян был, и в суд не пошел. А ты ничего мне не можешь сделать, даром, что губернатор. То есть я вам скажу, ни малейшей робости, даже всякое уважение терять начал. Тут-то я только, Андрей Петрович, догадался, что ведь портрет-то привезен был на другой день после того, как его превосходительство всем нам копоти-то задал. Ну, со страху-то в первое время портрет-то и смотрел грозно, как следует начальнику, и вселял к себе уважение. А как дело-то поулеглось, да портрет-то пригляделся, робости-то и не стало. Вижу, однако, дело неловко. Ребятишки подрастают, отец ведь тоже добра ему хочу. Что же, думаю, если они с малолетства не будут приучены уважать начальство, хотя бы и в подобии его, что выйдет из них, как вырастут, да сами людьми будут. Волтеры, безбожники, вольнодумцы, вот что выйдет из них. Нет, сохрани, Господи, да помилуй, такого несчастья. Взял я отпуск, да в Зимогорск и портрет с собой. Приезжаю в Зимогорск... Сказывают, что его превосходительство новую монаршую милостью взыскан. Владимира второй степени получить изволил. Вот оно значит, портрет-то. Я и, кстати, привез. Другую-то звезду надо же ведь пририсовать. Полагаю, вам, Андрей Петрович, должен быть в Зимогорске известен Иван Лазарев, отпущенник царапповский. Живописью промышляет, вывески по Зимогорскому малюет и Божьим милосердием занимается, иконы, то есть, пишет. И Хоша запевает, однако же пишет бойко. Портреты, окроме царских, да его превосходительства, перестал писать, говорит, что портретная работа совсем подошла и, почитай, совсем перевелась с тех самых пор, как угораздило какого-то немца такую штуку выдумать, что только посади ты человека перед ящиком, Ан-портрет в ящике и готов. Не дать не взять, как вот комедианты в шляпе яичницу стряпают.